На следующий день меня озадачил Лексли. Явившись ко мне поутру, он бесцеремонно плюхнулся на подоконник, благо они тут широченные, не то что сидеть, лежать можно, и протянул мне меч. И что я должен с ним делать? Старик сказал, гонять тебя, как первогодка, чтобы уже через пару-тройку месяцев не стыдно было бы вообще брать его в руки. А сейчас что? Неужто все так плохо? Тебе правду сказать или как? Спасибо, утешил. Завтра утром готовлю сопровождение. Поедем в ближайший городок. А за каким рожном, позволь тебя спросить? Явим народу нового лорда. И где же мы его возьмем? У тебя тут зеркало не завалялось? Покажу. Вообще, в поведении котов изменилось очень немногое. По отношению ко мне они теперь высказывали чуть больше уважения. Во всяком случае, при моем входе в помещение вставали все, даже старик. Но никакого подобострастия или заискивания у них не проявлялось. Можно подумать, они с серыми рыцарями общаются чуть ли не ежедневно. Даже ревность какая-то появилась. Я же не рядовой барон какой-то там. А с другой стороны, нормальные же парни. Чуток отмороженные, зато спокойные, как танки. Невозмутимые. Им что я, что король, что барончик захудалый. Все едино. Профи, иначе не скажешь. Цену себе знают. Оттого и нет им нужды ни перед кем расшаркиваться. На секунду я представил себе старика на приеме, ну, хоть у начальника ГУВД, например. Уверен, кот и бровью бы не повел. А вот генерала, вполне вероятно, Кондратий бы и посетил. От крайнего возмущения независимым поведением визитера. Картинка была настолько явственной, что я плотоядно влизнулся. Эх, и походил бы я с ними по гостям. Ну вот, завтра и начнем тренировки. Руку набьем, заодно и морду кому-нибудь. Язык отточу. В общем, делом займусь. Словом, незадолго до обеда наша кавалькада въехала в городок. Был он совсем небольшим, даже стены у него отсутствовали. Вообще, как явление природы, даже частокола не видно. А вот ворота имелись, весьма основательные. В них как раз околачивалась парочка стражников. Увидев всадников, они проявили какое-то подобие внимания. А вот когда разглядели полотнище флага, да не моего, а с кошачьей мордой... Словом, когда мы въехали на площадь, тут уже присутствовала вся городская верхушка. Судя по их враз побледневшим лицам, на душе почти у каждого висели немаленькие прегрешения. И теперь они лихорадочно соображали, за кем. Понятно было, что десяток суровых котов просто так и не приезжают. Но вот по чью душу? Кого вовремя подтолкнуть, чтобы самому выкарабкаться? Мы остановились напротив крыльца, на котором скопилась вся городская власть. Вперед выехал Лексли. Он и так-то не отличался особым добродушием, а уж сегодня... «Кто тут главный?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Толпа напряглась и выпихнула вперед толстоватого мужичка. «С вашего позволения, это я». «Ты?» — смерил его удивленным взглядом кот. «Да, городской голова Вилес Брод». «Ага», — удовлетворенно кивает Лексли. «Тебя-то мне и надо». Среди прочих встречающих пронесся вздох облегчения, а городской голова еще пуще побледнел. «Грамотный?» — с подозрением осведомился кот. «Да». «Ишь ты, осмелел. Ну что ж, уважаю, под юбку к жене прятаться не стал. Уже плюс. Держи. Наклонившись с коня, протягивает ему пергамент Лексли. Вслух читай. Брод разворачивает свиток. По традиции все важные документы тут пишут на пергаменте. Сим уведомляют со все жители графства Дару о том, что лордом и управителем всех земель, городов и замков графства отныне является лорд Сандр Йорш. Прежний лорд и граф Даррен Мэг признан виновным в измене перед королем. Будучи вызван от лица бога и короля на поединок, он пал от руки серого рыцаря. По толпе проносится вздох. Видать, сюда еще подробности не дошли. С одной стороны, плюс. Никого вроде бы забирать не должны. С другой стороны, кто его, этого нового графа, знает? Что за человек? Какими закидонами страдает? Мало ли, что ему еще в голову взбредет. Городской голова заканчивает чтение и сворачивает свиток. Так, теперь что-то должен сделать я. Лексли спрыгивает с коня. Здоровенный мужик, а приземлился почти бесшумно, точно как кот. Он подходит ко мне и почтительно склоняет голову. «Милорд, народ ждет вашего слова». И вот только тут собравшиеся, наконец, смотрят в мою сторону. Теперь, надо полагать, им понятно, отчего флаг с гербом графства везут именно передо мной. Не торопясь, слезаю с коня. До талантов Лексли мне еще далеко, и повторять его эффектный прыжок я не спешу. Да и не сумею, откровенно говоря, опыта у меня в этом деле мало. Да и в других, да, тоже не так, чтобы дофига. Поднимаюсь на крыльцо. Оно тут же пустеет, все чиновники горохом посыпались с него на землю. Что мне об этом рассказывали? Старик что-то говорил, да и епископ тоже долго объяснял. Только в голове сейчас пусто. Помню, что должен присягать. Только кто и в какой очередности, и кому? Я ведь тоже что-то должен, вот только не помню, чего и кому. Тем временем на площадь уже понабежало народу. Ну а как же, событие, новый лорд приехал. Слева наблюдаю какое-то движение. Поворачиваю туда голову. Поп. Выходит, не торопясь, из толпы и спокойно идет ко мне. Ну и правильно. Ему-то с чего комплексовать? Его все эти смены лордов никак не затрагивают. У него свое начальство есть, и я с ним знаком. «Здравствуй, сын мой», — говорит священник, — и широким жестом благословляет меня. Не возражаю и вежливо наклоняю голову. Мне сейчас всякая отсрочка к месту, а то голова что-то не шибко соображает. «Возблагодарим же Господа нашего», — поворачивается поп к толпе, «за то, что кара, постиг же мятежного графа, не пойдет теперь и на наши головы». Или я совсем баран, или это прямая подсказка к действию. Толпа опускается на колени, только мой конвой по-прежнему в седлах. Благословив заодно и толпу, поп отходит в сторону, но не слишком далеко. Правильно, будет хоть у кого-то спросить, ежели что. Пусть подойдет ко мне городской голова. Правильно. А с кого же еще начинать? Этот хоть не трус, что само по себе неплохо. Скрипят ступени, и брод поднимается ко мне. Снимает шляпу и держит ее в руках. «Милорд, что ты можешь мне сказать, Виллиас?» «Ваша милость, о чем?» «Да, действительно, о чем? Что я хочу от него узнать?» «Неизвестно. Так, пойдем от противного. Что мне от него нужно? Ну, тут уже проще. Я не спрашиваю, сколько ты успел украсть у прежнего графа? Так, попадание, Головаш пошатнулся. Что, городские власти везде одинаковые? Я думал, что хоть в средневековье так не воровали. Идеалист. И не собираюсь за это карать. Во всяком случае, мне пришлось бы повесить всю городскую власть. Ох, как меня поддержали бы прежние сослуживцы. Да и тут, думаю, что праздник для населения был бы не маленький. Но это в прошлом, брод. Отвечай, клянешься ли ты служить честно мне? Милорд, да я... Не торопись, можешь подумать. Только не слишком долго. Я обещал забыть прошлое, но хорошо помню настоящее. И знаю гораздо больше, чем это тебе кажется на первый взгляд. Ага, знакомые зырканье. Точно, как домушник на допросе. Мол, мили, Емеля, твоя неделя, ничего-то ты не знаешь. Ну-ну, только вот тут у меня нехилый аргумент имеется. И это не РП-73. Шорох ножен, и на перила лег рунный клинок. Тебе придется поклясться на этом, положить на него руку и произнести клятву. Ты знаешь, что будет с тобой, если ты солжешь? Интересно, а в натуре такая процедура была? Лексли стоит неподалеку. Он явно все слышит, но не вмешивается. Блеф полный. Но что я знаю про эти клинки? И что знают о них все остальные? Хватит ли кондрашка солгавшего? Голова оглядывается на толпу. Облизывает пересохшие губы. Ему страшно. Да и я и сам на его месте 5 раз подумал бы. Да, милорд. Поднимает голову брод. Я дам такую клятву. Присягать отказались 4. Я даже удивился, что так мало. Всего чиновников было 9 человек. Так что городское управление сократилось чуть ли не вдвое. Так, хорошо. Начинаем экономию бюджета. Впрочем, тут меня посетило разочарование. Экономить оказалось нечего. Никакой зарплаты им не полагалось. Вообще. Здесь вовсю царил принцип откупщиков. Обеспечиваешь установленное поступление бабла в казну лорда, излишки можно присвоить вполне официально. Ну уж, дудки. Я вам этот балаган поломаю. Поставив себе зарубку в памяти на предмет усовершенствования налоговой системы, я, засучив рукава, взялся за остальное.